Глава 16. Ночь в королевстве Сивардов очень красивая. Небо чистое, и сам воздух, словно кристальный, с росчерками чарующего света луны. Рядом с ней в небе золотом и серебром перемигиваются звезды. В моем родном городе такие ночи редкость. Все затуманено дымом труб огромных ТЭЦ и выхлопными газами машин. Нет ни ярких звезд, ни серебра луны. Давно за вершинами элитного жилья пропала сказочность настоящей ночи. Отсутствует в ней кристальный блеск чистоты. Все поглотил сумрак дыма, белесый и пахнущий отработкой. И я, привыкшая к чаду собственного города, едва ли не задыхалась в воздухе этого иного во всех смыслах мира, не веря, что ночь может быть такой откровенно сказочной. И все-таки, рассеивая всю чудесность мгновения, не так уж радужно была наша с Наэль дорога. Блеклый свет фонарей лишь краем улавливал крадущихся вдоль стен домов двух девушек в одежде горничных. Нас приводили в трепет редкие вскрики ночных птиц, заставляли пугливо прятаться в переулке, постукивание колотушек, проходящих по улицам стражей. «Леди! Леди Делора!» Наэль крепко держала меня за руку. «Я совсем не уверена, что смогу поймать след. Времени прошло много. Люди в замок каждый день всякие приходят. Давно уж затоптали». «Не думаю, что в спальне короля так уж много проходящих мимо», – обрезала я, хотя я сама далеко не была ни в чем уверена. Наэль права. Она не служебная собака, чтобы по следу вести. И слишком рассчитывать на чутье девушки не приходится. Но я теплом по коже чувствовала, что мне непременно нужно попасть в спальню короля. Пусть я попаданка в этом мире, но мое тело... Мне казалось, что ноги сами ведут меня к замку. И все равно совсем не хочется идти в покой короля, заныла горничная. Я и в дневные часы видеть его очень боюсь. Если в замок попадаю по делу или как, то избегаю в комнаты входить, все коридорами, да взгляда не поднимая. Я остановилась и, не в силах сдержаться, улыбнулась. Наэль, вот честно, ты так загадочно короля описываешь, что, признаюсь, мне еще никогда не было настолько любопытно мужика увидеть. А вот ничего веселого, оскалилась горничная. Вдруг он меня поймает и того. Она сделала огромные глаза. Съест, ухмыльнулась я язвительно. Он может. Наэль шмыгнула носом. Девушка прошептала это таким страшным голосом, что у меня самой табуном пронеслись ледяные мурашки от копчика до самого затылка, и веселье разом пропало. Я с опаской посмотрела на горничную, а она в темноту ночи со страхом. «Наэль!» – прошептала я, озираясь. Прелесть сказочной ночи начисто была стерта ужасом в глазах девушки. «Если возникнет ситуация, в которой тебя могут поймать и съесть, обещаю, я себя вместо тебя предложу». «Угу, горничная, готова была вот-вот расплакаться. Только вас-то есть не станут». Я опешила. «Вот и на. Как это понимать? Почему это меня есть не станут? Ядовитая?» «Вы жена герцога Элдена», грустно пояснила Наэль. «Ах, вот оно что! Жен братьев по крови мы не едим. И на том спасибо. Мне вот прямо на душе сразу легче стало. Но за горничную я порядком переживала. В голову мысли всякие приходили. Что же там с королем не так? Страшный? Карлик? Урод? Судя по тому, что людей ест, еще и моральный». Я положила руку на плечо горничной и торжественно пообещала. «Наэль, торжественно клянусь, что не позволю тебя сожрать». Она недоверчиво посмотрела на меня и указала на узенькую улочку. «Идемте, воспользуемся входом для прислуги». «Его?» – она смущенно потупила глаза. «Один из наших охраняет, меня пропустит». Я покосилась на горничную. Та слишком показательно старалась не смотреть на меня. Спрашивать я не стала. Мы спустились вниз по улочке. Мимо бакалейной и лавки с пряностями, вдоль по набережной, потом по широким тропинкам сквера. Я вдруг подумала, что обязательно нужно пройти по этой дороге днем. Наверное, невероятно красиво. Уютные домики, аккуратные зеленые насаждения, каменные тропинки, мостовые, красивые лавочки и фонари. Безумно романтичное королевство. Невесело усмехнулась. С кучей жутких тайн. Прямо пряничный домик. И я вот-вот наткнусь на самую злую ведьму. Или колдуна. Тут уж как карта ляжет. Поежилась от мрачных мыслей. Леди. Наэль остановилась у высокого каменного возвышения. По тонким расщелинам тянулись лианы плюща. Окутывали, создавая одноцельную зеленую стену, в которую буквально вросли ворота из железных прутьев, скованных витиеватый рисунок. «А замок-то скрыт от лишних глаз», – прикинула я. «Здесь очень тихо нужно идти. Стражники королевское поместье каждые полчаса обходят. Нам лучше не попадаться у ворот», – шепнула мне горничная и повела у самой стены. Мы аккуратно прошли вдоль, пока не наткнулись на невысокую дверцу с окошком. Наэль постучала 4 раза быстро и 1 чуть подождав. Прошла пара минут, за время которых меня 2 кидало в озноб. Где-то совсем близко слышались голоса стражей. «Ты?» – поинтересовались из-за двери негромко. «Я!» – шепнула горничная. Раздался стук щеколды, и в приоткрывшуюся дверь наружу вынырнула голова паренька, рыжая, с вихрами. Паренек вытащил фонарь, глянул на Наэль и перевел свет на меня. «Это кто?» – нахмурился. «Подружка», – рисковато ответила Наэль. «Нам нужно попасть в замок». «Не-е-е», – протянул паренек. «Ладно тебя пустить, а эту-то зачем?» Наэль вызывающе приподняла голову, поставила руки в боки. «Вообще-то я могу и уйти», – произнесла с вызовом. Помолчала, не видя реакции рыжего. «Совсем», – холодно добавила. «Потом не бегай, не вернусь», – обиделась. «Что я другого не найду? Меня повар, что у Дарренов работает, замуж зовет, за него и пойду». Рыжий быстро заморгал глазами, потеряв ко мне всякий интерес. «Да ладно, Наэль, просто ты же знаешь. И так уже интересовались, что за дама ко мне приходит по ночам». «О как!» Я с любопытством посмотрела на Наэль. «И что ты ответил?» Потупилась девушка. Рыжий смущенно улыбнулся. «Сказал, нареченная». Та закусила губу и старательно отвела взгляд. Но щеки предательски заолели. «Так пустишь, или мы пойдем?» произнесла уже более миролюбиво. «К Дарреновскому повару?» насупился Рыжий. «На кой мне какой-то поварюга, если у меня?» смутилась. «Ты!» Лицо Рыжего просияло. «Только пусть подруга по замку не шляется, пока мы с тобой», – начал он, окрыленный неловким признанием Наэль. «Пока мы с тобой», – передразнила паренька горничная. «У нас с тобой вообще ничего не будет, если ты сейчас же нас не впустишь». Рыжий растерялся. Столь резкие перемены в настроении нареченной кого угодно могут заставить опешить. Я даже пожалела паренька. Та ему еще девушка досталась, а уж женой будет, ох. Паренек покрутил фонарь в руках и кивнул, впуская нас. Наэль быстро схватила меня за руку и потянула в замок, а вернее, в его подсобки. «Она в кухне может подождать», – громким шепотом проворковал Рыжий, моей горничной. Я смутилась, вот честное слово, а Наэль деловито отстранилась. «Потом», – сказала, как отрезала. «Вот дела сделаем». Рыжий нахмурился. «Ты же говорила, что...» «Я?» – зыркнула на него наглыми очами моя горничная. «Ты сам все сказал. Я лишь промолчала. И ты молчать будешь». Она мягко поцеловала его в губы и обаятельно улыбнулась. «Какая же она хорошенькая, с зардевшимися щеками и горящими глазами». «Прям не оборотка, а ведьма во плоти». «Я не знаю, что у вас за задумка, но мне она не нравится», – продолжал хмуриться Рыжий. «Поверь мне, Джером, Провела изящным пальчиком по лицу паренька Наэль. «Мы недолго, а ты лучше проводи-ка нас к покоям короля». И снова чмокнула его в нос. Рыжий испуганно отмахнулся от нареченной. У него в буквальном смысле глаза на лоб полезли. «Наэль, ты в своем уме?» Вскрикнул и тут же смолк, со страхом озираясь по сторонам. «Ты знаешь, что будет, если нас застукают в покоях короля? Туда входят только несколько горничных, и то по особому распоряжению дворецкого». Наэль закатила глаза. «Поверь, я хуже дворецкого и знаю, что будет, если ты нас не проводишь». Джером схватил мою горничную за руку. «Наэль!» – в глазах появились искренняя забота и переживания. «Пожалуйста, подумай о нас!» «А ты хоть раз подумай о других!» – мягко пресекла его Наэль. «От удачности нашего похода зависит жизнь очень важного для меня человека». Я отвела глаза. Странно это слышать. Наэль, почти не знающая меня, Дашу, готова идти в королевские покои, только чтобы помочь мне. Преданность ли это своей хозяйке? Или чистая искренняя дружба? Что видит во мне оборотка своими звериными глазами? Почему готова жертвовать собой? Она уже не раз приходила мне на помощь. «Важный человек», вот как она сказала. «Что важного может быть во мне, девушке из другого мира, для нее, истинной жительницы королевства Сивардов?» Или Наэль что-то очень сильно недоговаривает. И везде-то у нее есть свои люди, парни. Я внимательнее присмотрелась к горничной. Милая, отзывчивая, иногда резкая и строгая, умеющая очень быстро реагировать на нестандартные ситуации. Знающая очень много. Агент 007 в юбке и чепчике. Не так просто она возникла рядом со мной в этом мире. Впервые с момента нашей встречи я с подозрением глядела на свою провожатую. А вот Джером смотрел с хмурой досадой. «Важнее, чем я!» Он крепче сжал ручку фонаря и недовольно покосился на меня. Наэль же, явно поняв, что сболтнула лишнее, растерянно заулыбалась. Схватила паренька за руку, начала очень нежно гладить по ладони. «Джером, пожалуйста!» «Ты же у меня самый лучший, замечательный. Я очень тебя люблю. Никому, как тебе, довериться не могу. Помоги нам!» Последняя прошептала с искренней мольбой. Рыжий тяжело выдохнул. Коснулся губами губ Наэль легким поцелуем и тут же отстранился. «Идемте!» Направился впереди, освещая путь.